Обвислые усы, грубые руки, медлителен, неразговорчив, все время гнет свою линию. Вроде бы простая душа, но если что-то заподозрит, то я больше чем уверена, будет упорно молчать. Мне кажется, если вы придумаете нечто правдоподобное, он поверит каждому вашему слову.